Я стараюсь все время быть в ладу с самим собой. И, во всяком случае, я не представляю себе, чтобы мне чему-то нужно было научить. Я предпочитаю как бы узнавать все сам, учиться на основе собственных наблюдений. Не по ней верить на слово. Непонятно кому. Я просто чувствую себя свободным. В конечном счете свободным. То есть я не завишу вообще ни от чего. Работа как таковая, она, хоть сказать, натуральная. То есть ты реально видишь, так сказать, плоды труда, у тебя нет никаких начальников и так далее. То есть это не то, что там сидишь в конструкторском бюро, что-то чертить непонятно зачем. А это ты как бы кидаешь уголь в эту топку, и это люди, которые живут наверху, им там тепло от этого. То есть это, сразу все это видно. Нет, это не хобби ни в коем случае, это образ жизни. Не знаю, может быть, не завтра я все это надоест, я займусь чем-нибудь другим, но сегодня это то, ради чего, собственно, я готов пожертвовать практически всем.